Глава 59. Рука Господа, как и раньше, может спасать, по-прежнему слышит ухо его. Но грехи стали преградой между вами и вашим Богом. Из-за ваших злых дел он отвернулся, не слушает вас. Ваши руки кровью осквернены, пальцы замараны грехом, уста произносят ложь, язык говорит неправду. Никто не зовет на праведный суд, никто не судится честно. На свое пустословие надеются, лгут, зачинают горе, рождают беду. Они высиживают яйца гадючие, паучьи сетит кот. Кто этих яиц поест, умрет, разобьется яйцо, родится змея. Из их сетей не получится одежды, не смогут они облачиться в то, что сделано ими. Дела их преступны, их руки творят насилие. Ноги несут их творить зло, скорее пролить невинную кровь. Замыслы их преступны, на их путях грабеж и погибель. Стезя мира неведома им, на их дорогах нет справедливости. Идут они путями кривыми, такими путями ходят те, кто не обрел мира. Потому справедливость от нас далеко, праведность к нам не пришла. Мы ждали, что станет светло, но кругом тьма. Ждали света, но бродим во мраке. Мы идем, как слепые, вдоль стены, блуждаем на ощупь, как лишенные зрения, спотыкаемся в полдень, словно в потемках, среди здоровых людей мы подобны мертвым. Все мы ревем, как медведи, как голуби мы стенаем. Справедливости ждали мы, но нет ее. Ждали спасения, но оно далеко. Мы много грешили против Тебя, наши грехи уличают нас. Тяготеют на нас прегрешения наши, мы знаем свою вину. Непокорны мы были, от Господа отрекались, не желали идти за нашим Богом, призывали к жестокостям, к измене, измышляли и возвещали ложь. Изгнана справедливость, праведность далеко, на площади споткнулась правда, честность не может прийти сюда». Правды уже нет. Тот, кто не делает зла, сам становится добычей. Увидел Господь, что справедливости больше нет, опечалился он. Увидел он, что нет никого. Он был поражен, что никто не хочет вмешаться. И тогда его рука принесла ему победу, его правосудие стало ему опорой. Облачился он в правосудие, как в доспехи, возложил на голову шлем победы, в одеянии мести он облачился, ярость надел на себя, как плащ. По их делам отплатит он им. Гнев падет на врагов его, его недругов возмездие ждет, воздаст он островам. Имени Господа на западе будут страшиться, станут бояться славы его на востоке, ибо он нагрянет, как горный поток, гонимый дыханием Господа. Придет Избавитель к народу Сиона, к тем сынам Иакова, что отвратились от греха, — говорит Господь. Вот договор мой с ними, — говорит Господь. Пусть дух мой, что на тебе пребывает, слова мои, что вложил я тебе в уста, непрестанно будут у тебя на устах и на устах потомков твоих, и на устах их потомков, — говорит Господь, — отныне и вовек.